Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Афанасия Фета. Афанасий Афанасьевич Фет. Русский поэт, автор прекрасных лирических стихотворений, певец красот родной природы. Его перу принадлежат и прозаические произведения, очерки, мемуары, заметки. Занимался Афанасий Фет и переводами поэзии и прозы зарубежных авторов. Был членом-корреспондентом Санкт-Петербургской академии наук. С рождением и происхождением, да и с фамилией поэта, все весьма непросто. Его матушка Иоганна Петра Фета, уже нося под сердцем будущего поэта, убежала из Германии от мужа в Россию. И судьба свела ее с Афанасием Шенжиным, русским дворянином, за которого она и вышла замуж. Будущий поэт, которого назвали в честь усыновившего его отца, родился в Российской империи 23 ноября 1820 года по старому стилю. В одном из имений Шенжиных, в селе Новоселке Мценского уезда Орловской губернии. И до 14 лет носил фамилию Шеншин. Но в 1834 году церковные клирики Орловской духовной консистории, углядев неточности в записях о рождении поэта, обязали его носить фамилию матери. Также он был лишен и дворянского титула, и привилегий. Так Афанасий Афанасьевич Шеншин стал Фетом. В 1838 году Афанасий Фет поступил вначале на юридический факультет, а затем на историко-филологическое отделение философского факультета Московского университета, обучение в коем окончил в 1844 году. В 1845 году с целью вернуть себе дворянский титул или добиться его вновь, Фет поступает на военную службу унтер-офицером в Кирасирский полк. В 1846 году он получает офицерское звание, но все было напрасно, и желаемого результата ему это не принесло. В 1856 году он завершил военную карьеру и вышел в отставку в чине гвардейского штаб-ротмистра. Теперь обратимся к творчеству автора, к его поэтическому наследию, и в передаче прозвучат его стихотворения разных лет. Стихотворение «В леса безлюдной стороны». В леса безлюдной стороны и чуждой шумному веселью меня порой уносят сны в твою приветливую келью. Благоуханье простоты, цветок, дитя дубравной сени, опять встречать выходишь ты меня на шаткие ступени. Вечерний воздух влажно чист, вся покраснев, ты жмешь мне руки, и сонных лип тревожа лист порхают гаснущие звуки. Стихотворение «В лунном сиянии». Выйдем с тобой побродить в лунном сиянии. Долго ли душу томить в томном молчании? Пруд, как блестящая сталь, травы в рыдании, мельница, речка и даль в лунном сиянии. Можно ли тужить и не жить нам в обаянии? Выйдем тихонько бродить в лунном сиянии. Стихотворение «Весенний дождь». Еще светло перед окном, в разрывы облак солнца блещет, и воробей своим крылом в песке купается, трепещет, а уж от неба до земли, качаясь, движется завеса, и будто в золотой пыли